Глава 19. Когда Пунг, охранник, увел ее прочь, Низа все еще чувствовала приятную истому. Поэтому страх она почувствовала не сразу. Чудовища вели себя с ней мягко, и это казалось таким нелепым, что она шагала между ними к шлюзу без всяких мыслей о побеге. «Куда вы меня ведете?» – спросила она чудовищ, когда наконец смогла говорить. Но они молчали. Хотя тот, что справа, показал ей полную пасть острых зубов. Может быть, это была улыбка для того, чтобы подбодрить ее? В шлюзе дверь поразила ее тем, что уехала наверх, в арку. И она попыталась убежать. Монолиновый ошейник поцарапал ей кожу, когда поводок натянулся. И она упала на колено, ловя ртом воздух. Охранник покрупнее помог ей подняться на ноги. Кожа на его руках была прохладной и жесткой, не противной, но такой чужеродной, что ее передернуло. После этого она пошла за ними покорно. Потом она стала проявлять интерес к тому, что видела по дороге. После того, как они прошли по коридорам в течение получаса, она стала понимать, каких гигантских размеров были рабские казармы. В сравнении с ними дворец ее отца был каким-то собранием лачужек. Стены коридоров были сделаны из гладкого серо-белого вещества, которое напоминало ей неглазурированный фарфор. Стены были в несколько раз выше человеческого роста, а проход узкий, так что только маленькая полоска голубого неба виднелась наверху. Везде было очень тихо, словно любая жизнь, которая существовала в этих стенах, была заглушена толщиной стен. Она не могла удержаться и не заглядывать в наблюдательные окошки, которые попадались ей по дороге, когда они проходили мимо других загонов. И что-то вроде остраненного ужаса возникало в ней, когда она тайком бросала взгляды на существа, которые там содержались. Кто-то из них, казалось, принадлежал к человеческому роду, хотя не к тем расам людей, с которыми она сталкивалась. Они варьировались по росту, форме и цвету. Белые, как лед, черные, как уголь. Высокие массивные существа и маленькие юркие. На них были странные одеяния, а некоторые могли похвастаться странными уродствами. Большинство мужчин не брило голов. Кое-кто из них ходил нагишом. Некоторые носили одежды такого великолепия, что сам человек, казалось, пропадал на фоне одежды. Эти люди из других миров отличались необъяснимым выражением лиц, пользовались странными жестами, даже их позы казались чужими и странными. Чудовища, которых она видела, казались ей менее пугающими, поскольку она и не ожидала, что в них что-либо поймет. Она видела загон с существами, которые напоминали Ирин, не летающих птиц фараонских пустынь, разве что у них были более массивные черепа, которые нависали над сгорбленными плечами. Они прижимались друг к другу на плоском песке среди низких кустов, сбившись маленькими неподвижными группами. Их мощные лапы были сложены под туловищем. В них было что-то до такой степени пронзительно жалобное, безнадежное и смирившееся. Их огромные золотистые глаза помутились от потерь. Низа почувствовала, как слезы жгут ей глаза просто от одного этого взгляда. Но там были и другие чудовища, которые не вызывали жалости. В одном из загончиков она мельком увидела колонию быстрых рептилиевидных хищников, которые рвали еще подергивающееся тело старой женщины. У них были раскосые козьи глаза, и, казалось, они чувствовали на себе взгляд Низы, когда она смотрела на них сквозь мутное стекло наблюдательных окошек. Ее передернуло, и она отвернулась. «Когда мы дойдем туда, куда направляемся?» – спросила она. Охранники не обратили никакого внимания на ее слова, и она стала подозревать, что они не понимают ее языка. Она поражалась тому, как охранники находят дорогу по лабиринту. Тут было столько поворотов и развилок. Огромное количество и разнообразие существ, которых она видела, указывало на то, что рабские казармы кипели деятельностью. Но в коридорах она не видела никого, за исключением того момента, когда они остановились на пересечении трех коридоров, чтобы дать скованной цепи пленников и их охранникам пройти. Цепь состояла из дюжины или около того прекрасных женщин, великолепно подобранных по внешности, скованных цепью шея к шее. На них были только коротенькие юбочки из серебристых металлических чешуек и больше ничего. Женщины по виду принадлежали к человеческому роду. Их кожа была бледно-зеленого оттенка, молочного цвета волосы длинные и подобранные в сложенные косы. Их широкие лавандового цвета глаза смотрели на Низу, словно она была каким-то уродом. Низа остро почувствовала, как деморализует ее грязная рубаха из мешковины и влажные спутанные волосы. И она было потупилась от стыда, но она все-таки была дочерью царя царей, воскресший Феникс, и ее подбородок гордо вздернулся. Она уставилась в глаза этих странных женщин, сложив губы в самую презрительную улыбку, которую смогла изобразить. Через несколько минут женщины пропали в глубине коридора, а Низа и ее охранники пошли дальше. Наконец они подошли к длинной стене, снабженной множеством дверей. Когда они подошли, одна из дверей отошла в сторону, обнажив очень маленькую комнатку. Низа не могла себе представить никакого объяснения тому, что она должна войти туда вместе с пунгами-охранниками. И она отпрянула на своей привязи, дергая за тонкую прозрачную нить рукой. Охранник покрупнее снова показал ей свои кошмарные зубы в ухмылке и жестом приказал войти. Низа упрямо потрясла головой. «Пожалуйста», — сказала она, — «зачем нам туда входить?» Охранник тяжело и громогласно вздохнул и схватил ее за руку. Без малейшего усилия он впихнул ее внутрь. Когда туда же втиснулся и второй охранник, дверь захлопнулась. Низа чуть не заскулила, но подавила в себе все звуки. Чужой запах охранников усилился в замкнутом помещении. Внезапно она почувствовала, будто падает, и тогда стон все-таки вырвался из ее стиснутых губ. Но она заметила, что охранники по-прежнему невозмутимы. Поэтому она решила, что немедленная смерть ей не угрожает. Тут же лифт замедлил падение и остановился, и это ощущение было почти таким же неприятным. Дверь отошла снова в сторону. Ее первой мыслью было то, что каким-то волшебным образом ее перенесли в гарем ее дядюшки Шимонеха, место, где она бывала не раз, переодевшись посетительницей из провинции. Потолок был низкий, словно он хотел сконцентрировать и собрать все запахи удовольствия. Низа вздыхала десятки тонких ароматов. Сладкое вино, пряный дым, глубокий запах разгоряченных страстью человеческих тел. Комната была огромна. С каждой стороны она видела стены, но противоположная стена комнаты терялась во мраке. Низа увидела похожие на гарем предметы роскоши. Глубокие ковры из мягкой ткани, подсвеченные блеском драгоценных металлов и редких камней. Мебель была самая странная. Тут диван с ножками в виде раздвоенных копыт. Там причудливая розетка в виде параграфа с подушками змеиной кожи. Она осмотрела стул со странными подлокотниками черного дерева. Младенцы-вампирята с растянутыми крохотными ртами, длинными клыками, видными в ухмылке. Низа передернулась и оглянулась. Где-то вдали очень тихо играла негромкая музыка. Кроме этого, все было тихо. В этой комнате было много вещей знакомых и понятных, но были в ней и незнакомые вещи, которые потрясали ее какой-то зловещей чужеродностью. Вещи, которые она едва могла воспринимать. Например, вместо эротических статуй, которые так любила Шимонех, в нишах извивались странно поблескивающие тени, бледно-голубые, прозрачные, сплетенные в почти застывшем сексуальном экстазе, но все-таки движущиеся с замедленными движениями. Казалось, что в нишах вдоль стен занимаются любовью призраки. И свет. На фараоне самый яркий свет, единственный, кроме естественного пламени, исходил от газовых рожков, которыми освещался дворец ее отца, и несколько храмов побогаче. Но здесь были источники света всех цветов и насыщенности. Крохотные цветные огоньки были прикреплены к панелям. Огромные шары мягкого постельного свечения. Ослепительные пятна сверкали там и тут. Она и Пунги казались единственными обитателями этой огромной комнаты. Охранники подвели ее к высокому креслу, которое было обито бледно-коричневой кожей. Они прикрепили ее поводок к крепкому железному кольцу, которое было впаяно в подлокотник кресла, и оставили ее, вернувшись в маленькую комнатку. Тот, что покрупнее, помахал ей дружелюбно рукой. И она помахала ему в ответ. Она почти жалела о том, что они ушли. Она сидела одна в этом кресле, как ей показалось, около часа. Страх ее постепенно сменился скукой. Она с интересом осматривала свое окружение. Глаза ее присматривались к узору тиснения на коже кресла. Чуть позже она сообразила, что это татуировки. В следующий миг она узнала узор, очень любимый горцами, которые жили на провинциальном плато к северу от столицы. И она сообразила, что за зверь дал свою шкуру для обивки этого кресла. Неожиданно прикосновение его стало для нее чем-то грязным и невыносимым. И она встала возле кресла, оставаясь привязанной к нему. Наконец за ней пришла женщина. Она была колоссальна, высокая, толстая и мускулистая, с огромными торчащими грудями и широченными бедрами. На женщине было одеяние из прозрачного шелка и высокие до колен сапоги из кожи, сверкающие отполированной чернотой. Единственное, что в этой женщине было маленьким, это ее лицо. Черты ее были собраны вместе в маленький кружок в огромном пространстве жира. У нее была гримаса кокетливого и жеманного безумия. И она, грубо дернув за поводок, который был прикреплен к шее Низы, повела ее вглубь комнаты. У противоположной стены, на кушетке, заваленной бархатными подушками, ждала Кориана. Она была обнажена до пояса. Ее массировали два гладких существа неясного вида, о которых трудно было сказать, насколько они принадлежат к человеческой расе. Чудовищное насекомое стояло возле нее, чуть позади, в темноте между двумя источниками света. Великанша отстегнула ее поводок, и Низа потерла уставшую шею. «Подойди сюда», — сказала женщина голосом, похожим на музыку. Она улыбнулась, и Низа подошла ближе, как сомнамбула. Она остановилась так, что женщина могла ее коснуться. Кориана похлопала по подушке рядом с собой, приглашая ее садиться. Существо справа от нее зашипело, и Низа увидела, что они были какими-то странными существами, полукошками, полулюдьми. Их лица были укорочены, носы казались черными пуговками, а зубы были белые и необыкновенно острыми. Блестящий короткий белый мех покрывал их обнаженные, без какой-либо одежды тела, если не считать того, что шерсти не было на мордочках и розовых ладонях. Озабоченное выражение появилось на лице Корианы, и она сделала жест, желая прогнать существа. Немедленно два прислужника улизнули прочь. Казалось, они просто стекли с кушетки. Низа услышала тихое рычание, когда одно из существ проползло возле нее. Низа упала на мягкие подушки, и Кориана подвинулась, освобождая ей место. При близком рассмотрении красота Корианы показалась еще более ослепительной. Казалось, кожа у нее совсем без пор. У нее был шелковистый блеск. Низе даже захотелось дотронуться до нее, чтобы почувствовать на ощупь такое необыкновенное чудо.